комиссара ко мне приставили рудничники мои», — пояснил Гладких насмешливо. Он намекал на то, что сам он охотник, а командует отрядом, в котором больше половины тетюхинских рудокопов. «Ты чего ж без шапки до ветру ходишь, чахотка?» — зычно закричал он комиссару. «Знакомьтесь, Кудрявый Сеня, председатель нашего отрядного совета. А это почти что наш самый главный, Мартемьянов Филипп Андреев, коли не запамятовал». «Мартемьянов», — хрипло и грустно сказал Кудрявый, протягивая тонкую руку. «Когда ты на съездах встречались?» «Ну, как же», — улыбнулся Мартемьянов. «Только я его за главного не признаю», — насмешливо говорил Гладких. «И ревкомов никаких не признаю. Какие там ревкомы? А это вот малец. Сергеем звать. Это настоящий парень будет». Сережа на мгновение увидел прямо перед собой впалое лицо Кудрявого с большими чахоточными глазами. Голова у него действительно была кудрявой, только кольца на ней были редки и казались мокрыми. «Видал, какой командир ты у нас?» — тихо сказал Кудрявый, улыбнувшись Сереже, и его запавшие глаза так умно и весело сверкнули, что Сережа понял, что этот человек, вопреки первому впечатлению, вовсе не был грустным и обиженным. «Ну, мы справились там». Кудрявый обернулся к Гладких. «Вьюки готовы. Ребята винтовки чистят. Ты слышал насчет рудничников? Все, а зря. Рудничники все по местам. А вот твоих вайфудинцев что-то не видать. Твои-то помидовой части больше». И он с лукавой усмешкой кивнул в ту сторону, откуда доносились дикие, все возрастающие крики. «Ну, положим, там и твоих тетюхинцев немало. Накось вот шапку надень. А то бродишь по сыру, еще сдохнешь», — с грубой нежностью сказал Гладких, нахлобучивая на него свою барсучью папаху. «Да что они на самом деле?» — насторожился он. В саду послышался новый взрыв хохота. Потом из общего гамма вырвался чей-то пискливый голос. «Поднимай! Поднимай!» И вдруг могучая нестройная песня, как будто подымали что-то тяжелое, потрясла окрестности. Она все возрастала и наливалась, прерываемая радостным визгом. Потом из сада появилась темная, кишащая колонна людей. Они что-то несли вдоль по главной широкой пасечной аллее. Дочь старовера, не обращая больше внимания на отца, выбежала к самому столу, но отец поймал ее за руку и снова впихнул в амшаник. Колонна все приближалась. Теперь видно было, что несут человека. Впереди, гримасничая и юродствуя, выплясывал какой-то ловкий и верткий белоголовый парень в заломленной на бекрень военной американской шапочке пирожком. «Да это ж казанок», — сказал Мартемьянов. «Как он до вас попал?» «Пакет от Суркова привозил. О, он тут отличался, как Ольгу брали. Да чего парень бедовый, в огонь и воду, и пуля его не берет». «Эй, что за базар?» — зычно крикнул Гладких, выпрямляясь и расправляя усы. «Ишь, как кривляется», — подумал Сережа, наблюдая с неприязнью и завистью за ловкими коленцами казанка, резкими движениями его тонких девичьих рук. Колонна подвалила к амшанику. Несли большеголового неуклюжего человека с толстыми ногами, свисавшими, как окорока, с плеч несших его людей. Он был в ватных шароварах, распахнутом на груди овчинном полушубке, шапке с раскинутыми ушами, она сползла ему на затылок. Виден был сальный низкий лоб человека, темный волос его головы. Он держал обеими руками громадный радужный ломоть